Голос с певучим южным акцентом раздался из мощных колонок. «Дон, как мы с тобой были счастливы! Разве мы не любили друг друга? Дон, мне было так горько расставаться с тобой. Правда, я покидала Беркли с разбитым сердцем. Ты помнишь запах разогретых солнцем листьев в тот вечер, когда ты провожал меня, и где-то вдали лаяла собака. О, как это было чудесно, Дон! И посмотри, что ты со всем этим сделал. Я так гордилась тобой. Ты беспрестанно думал обо мне, ты стал так близок мне. Я хотела, чтобы ты понял, чтобы ты увидел и узнал все и распахнул свой разум и свою душу навстречу тем невероятным возможностям, которыми мы обладаем. Я пыталась донести это до тебя через рассказы о Таскере Мартине и ха-ха-ха». Он нажал на стоп. «Альма-мабли», — пояснил он. «Думаю, вам дальше будет неинтересно». Питер Барнс пошевелился в кресле. «Чего она хочет? Убедить нас в своем всемогуществе. Запугать до такой степени, чтобы мы сдались». Он наклонился вперед над столом. «Однако эти записи доказывают, что она не всесильна. Она делает ошибки. Как ошибаются и ее упыри. Их можно победить. Однако вы не Кнут Рокни, и это отнюдь не игра», — сказал Сирс. «Я иду домой. Вернее, домой крики. Если, конечно, вы не припасли еще парочку призраков для прослушивания». Всех удивил Питер, ответивший ему. «Мистер Джеймс, вы меня извините, но, по-моему, вы не правы. Это как раз и есть большая игра, дурацкое выражение, и я знаю, почему вы употребили его, но избавление от этих жутких существ, вот что сейчас самое главное. И я рад, что мы выяснили, что они порой ошибаются. Я думаю, сарказм сейчас неуместен, это неправильно. Вы бы так не вели себя, если бы видели их, если бы видели, как они убивают». Дон ожидал, что Сирс сейчас обрушится на паренька, раздавит словами, но адвокат просто допил виски и, подавшись вперед, спокойно заговорил. «Ты забываешь, я видел их, я знал Еву Галли, и я видел, как она, мертвая, села на заднем сиденье и уставилась в окно, и я знаю того зверя, что убил твою мать, и его жалкого малолетнего братца, того, что держал тебя, заставляя смотреть, когда он был всего лишь умственно отсталым школьником. Я пытался спасти его от Грегори, возможно, так же, как ты пытался спасти от него свою мать, и, так же, как и ты, потерпел неудачу. Как и ты, я в душе киплю от негодования и оскорбления, когда слышу этот пронзительный голос в каждом ее обличье, все мое существо встает на дыбы от негодования. Несомненно, таким образом она потешается над нами, после всего, что она сделала. Очевидно, я всего лишь имел в виду, что меня устроит некая более конкретная акция». Он тяжело поднялся. «Я старик уже и привык выражать свои мысли так, как считаю нужным. Увы, порой бываю груб», — Сирс улыбнулся мальчику, отчего тоже не мудрено мысленно закипеть от негодования и встать на дыбы. «Однако, надеюсь, ты проживешь достаточно долгую жизнь, чтобы понять всю прелесть этого. Если мне когда-либо потребуется адвокат, — подумал Дон, — я без сомнений выберу тебя». Похоже, что и Питера убедили слова Сирса. «Не знаю, удастся ли мне достичь такого мастерства», — сказал он, возвращая Сирсу улыбку. «Что ж», — размышлял Дон, когда все ушли, — «голоса с пленок потерпели неудачу. Прослушивание еще крепче сплотило их четверых. Критика Питера в адрес Сирса была полна юношеского максимализма, но в то же время стала и наградой, и Сирс по достоинству оценил ее». Дон вернулся к магнитофону и, нахмурившись, нажал на кнопку «Плай». Вкрадчивый поначалу, радостный ее голосок продолжал. «И о Балане Маккичне, и все другие истории, которыми я старалась прикрыть от тебя истину. Я действительно страстно желала, чтоб ты понял. Твоя интуиция намного сильнее и тоньше, чем у кого бы то ни было. Ты удивил даже Флоренс де Пейсер. Но что хорошего это дало? Как твоя Рычел Вярни, я живу на свете с тех самых пор, как этот континент освещали лишь маленькие лесные костры, с тех самых пор, как американцы одевались в кожу и шкуры, и даже в те времена люди ненавидели нас, а мы платили им взаимностью. Твой род такой добродушный, и самодовольный, и самонадеянный, внешне, и такой неврастеничный, и трусливый, и так лелеет себя, внутренне. По правде, мы терпеть вас не можем, от того, что находим вас бесконечно скучными. Мы бы давно уже покончили с вашей цивилизацией, но сознательно жили на ее окраинах, вызывая восстания и междоусобицу, и мелкую панику. Мы поселились в ваших снах и воображении, потому что только в них вы нам интересны. Дон, ты делаешь роковую ошибку, если недооцениваешь нас. Разве можно победить облако, мечту, поэму? Человечество полностью в плену своего воображения. Хотите найти нас? Ищите в своем воображении, в своих снах. Но, несмотря на разговоры о воображении, мы неумолимо реальны, реальны, как ножи, поскольку разве они тоже не есть инструменты воображения? И если мы захотим напугать вас, мы напугаем вас до смерти, потому что вы умрете, Дон. Сначала твой дядя, затем доктор, потом Льюис, потом Сирс, а за Сирсом – Рики, а следом за ними, и все остальные, кого бы вы ни призвали себе в помощь. По большому счету, Дональд, ты уже мертвец, так что с тобой покончено, и Мелбурн умрет вместе с тобой. Певучий луизианский акцент улетучился, из голоса исчезла даже женственность, в нем не осталось вообще ничего человеческого. Я потрясу Мелбурн до основания, Дон. Я и мои друзья вытянем клещами душу из этого жалкого городишки и раскрошим его кости своими клыками. Зашипела пустая пленка, и Дон, сняв катушку с магнитофона, сунул ее в коробку. 20 минут спустя он убрал все катушки в коробке, сложил в стопки, затем перенес их в гостиную и долго и методично скармливал их огню камина. Они дымились, извивались, отвратительно пахли и наконец таяли черными пузырями на пылающих поленьях. Если Пальма видела его сейчас, она бы смеялась. «Дональд, ты уже мертвец, черта с два», — громко сказал Дон. Он вспомнил измученное лицо Элеонор Харди, так быстро съеденное старостью. Альма десятилетиями потешалась над ним и клубом фантазеров, принижая их достижения и конструируя их трагедии, пряталась во мраке за фальшью маски и выжидала момента для смертельного прыжка. «И Мелбурн умрет вместе с тобой, если только мы не ударим первыми», — сказал он пламени. «Если только мы на этот раз не подстрелим рысь». 3. Последние из клуба фантазеров. Разве можно победить облако, мечту, поэму, Альма Мобли? А что есть невинность? Спрашивал нарцисс с друга. Это значит воображать, что жизнь твоя, тайна, отвечал его друг. А точнее, воображать, что есть какая-то тайна между тобой и зеркалом. Понимаю, сказал нарцисс. Это недуг, который вылечивается любованием своим отражением. 1. Около 7 утра Рики Гаторн повернулся на кровати и застонал. Паника и тревога наполняли его, и темнота настораживала. Надо скорее вставать, надо что-то делать, чтобы предотвратить какую-то страшную трагедию. Рики, пробормотала рядом Стелла. Все хорошо, ответил он и сел. Окно на противоположной стене спальни смотрело в серую темень, подернутую редкой рябью лениво падающих снежинок, огромных, напоминавших снежки. Рики слышал, как колотится сердце. Бум, бум. Кому-то грозила страшная опасность. За мгновение до пробуждения он увидел образ и знал, кто это был, во сне. Теперь же он знал лишь то, что ему нельзя оставаться в постели. Он отвернул одеяло и спустил ногу на пол. «Опять кошмар, милый», — хрипло прошептала Стелла. «Нет, не волнуйся, Стелла, все нормально». Он погладил ее плечо и поднялся с постели. Желание срочно действовать, торопиться, не отпускало. Рики сунул ноги в тапочки, натянул поверх пижамы халат и тихо подошел к окну. «Хороший мой, ты чем-то расстроен, иди ко мне, не могу». Он потер лицо. Ощущение тревоги все еще билось в груди, как птица, тревоги о том, что кто-то близкий сейчас в смертельной опасности. Снег преобразил задний двор Гаторнов в цепь блуждающих белых хребтов и ущелий. И именно снег помог вспомнить. Снег, дунувший на него из зеркала в доме Евы Галли, краткое видение Эльмира Скилса, бегущего, пошатываясь, по глубокому снегу, и лицо фермера, искаженное принудительной обязательностью перед безжалостной красотой. Он поднимает ружье и разносит выстрелом что-то маленькое в кровавые клочья. Желудок Рики словно перевернулся, сильно заболело внутри. Он прижал ладонь к животу и снова застонал. Ферма Эльмира Скилса. Там началась последняя сцена агонии клуба фантазеров. «Рики, что случилось? Я что-то видел в зеркале», — сказал он, выпрямившись, поскольку боль отступила, и понял, что для Стеллы его слова — полная бессмыслица. «Я имею в виду что-то с Эльмиром. Мне надо срочно ехать к нему. Рики, 7 утра, Рождество. Это не имеет значения. Ну как же ты поедешь? Позвони ему сначала». «Да», — сказал он, уже выходя из спальни, — «я попробую». Он вышел на площадку лестницы, а тревога все звенела, текла по венам, бум, бум, рванулся в гардеробную и, похватав одежду, подбежал к лестнице, торопясь и одеться, и успеть позвонить. Снизу донесся явственный шум. Рики положил руку на перила и спустился. «Сирс, полностью одетый в зимнем пальто, переброшенным через руку, вышел ему навстречу. Привычное выражение агрессивной вежливости исчезло с его лица, сменившись выражением тревожной напряженности. «И ты тоже», — сказал Сирс, видя ту же напряженность на лице Рики. «Извини, если разбудил». «Я только что проснулся», — ответил Рики. «Я знаю, что ты сейчас чувствуешь. Возьми меня с собой». «Не вмешивайся», — сказал Сирс. «Все, чего я хочу, это выйти отсюда, немного оглядеться, убедиться, что все в порядке. Я чувствую себя, как кошка на сковородке». Стелла подсказала дельную мысль. «Давай сначала попробуем успокоиться, а потом съездим вдвоем». Сирс покачал головой. «Ты будешь сдерживать меня, Рики. В одиночку мне безопаснее». «Перестань», — Рики положил руку на локоть Сирсу и повернул его к дивану. «Никто никуда не поедет, пока мы не попробуем дозвониться, а потом поговорим, что следует предпринять». «Да ни о чем говорить», — сказал Сирс, однако все же сел. Он развернулся так, чтобы видеть Рики, взявшего телефон и поставившего его на кофейный столик. «Ты помнишь его номер?» «Конечно», — Рики закончил набор. «Гудки, гудки, гудки». Рики дождался 10-12, а сердце все так же бешено билось. «Бум, бум». «Бесполезно», — сказал Сирс. «Я поехал. Возможно, и не получится. Такие дороги». «Сирс, еще так рано», — сказал Рики, опуская трубку. «Может, спят и не слышат звонка». В 7 Сирс взглянул на свои часы. В 7:10 рождественского утра, в доме, где 8 детей, что-то не похоже. Нет, там явно неладно, и, если мне все же удастся добраться до фермы, я, по крайней мере, попытаюсь сделать так, чтобы не стало еще хуже. Я не собираюсь дожидаться, пока ты оденешься. Сирс встал и начал надевать пальто. «Может, лучше позвонишь Хардести, пусть вместо тебя съездит. Ты же знаешь, что я видел там, в доме». «Ты шутишь, Рики?» «Хардести, не говори глупости. Эльмер не будет стрелять в меня, и мы оба это знаем». «Не будет», — печально подтвердил Рики. «Но так тревожно на душе, Сирс. Ева что-то такое творит, как тогда, с Джоном. Мы не должны позволить ей разделить нас. Если мы разбежимся кто куда, ей будет легче переловить нас поодиночке». «О, я уверен, я точно знаю, что-то ужасное происходит там, но ты можешь навлечь еще большую беду, если поедешь туда один». Сирс посмотрел сверху на умоляющего его Рики, и нетерпение на его лице растаяло. «Стелла никогда не простит мне, если я возьму тебя, такого простуженного, с собой. И Дону понадобится по меньшей мере полчаса, чтобы добраться сюда. Рики, не задерживай меня. Мне никогда не удавалось заставить тебя делать то, что ты не хочешь делать». «Верно», — сказал Сирс и застегнул пальто. «Ты неисправим, Сирс. Да все такие. Ты можешь назвать кого-нибудь, кто исправим. Я и так уже потерял столько времени, так что не держи меня и не заставляй выслушивать, как ты будешь придумывать причины, вспоминая Гитлера, Альберта де Сальвия, или Ричарда Шпека, или... Господи, что за чушь вы городите?» Стелла стояла на пороге гостиной и поправляла руками волосы. «Прибей гвоздями к дивану своего мужа и вливай в него горячий виски, пока я не вернусь», — сказал Сирс. «Не отпускай его, Стелла», — попросил Рики. «Ему нельзя ехать одному. Это срочно?» — спросила она. «Ради всего святого», — тихо проговорил Сирс, и Рики кивнул. «Тогда пусть едет. Надеюсь, ему удастся завести машину». Сирс развернулся в сторону прихожей, и Стелла сделала шаг в сторону, пропуская его. Но прежде чем выйти, он оглянулся еще раз взглянуть на Рики и Стеллу. «Я вернусь. Не волнуйся за меня, Рики. По-моему, ты понял, что уже, кажется, слишком поздно». «По-моему, слишком поздно было 50 лет назад», — сказал Сирс, повернулся и ушел. 2. Сирс надел шляпу и вышел. Такого морозного утра он не помнил. Десятки жал тут же впились в уши и кончик носа, а через несколько секунд и в открытую часть лба. Он осторожно двигался по скользкой тропинке, заметив, что в эту ночь, впервые за 3 недели, нападало намного меньше снега, чем в предыдущие. Всего дюймов 6-7. А это означало, что у него были неплохие шансы добраться на Линкольне до автострады. Ключ вошел в замок лишь наполовину. Нетерпеливо чертыхаясь, Сирс выдернул его и стянул с руки перчатку, чтобы достать зажигалку. Холод сразу вцепился в пальцы, но зажигалка выплюнула пламя, и Сирс поводил его язычком по ключу. В тот момент, когда ключ накалился так, что Сирс едва не вскрикнул, Он вставил его в скважину, дверь открылась, затем последовали бесконечные попытки завести двигатель. Сир сжал зубы и помогал стартеру мысленными приказами. Он вдруг вспомнил лицо Эльмира Скейлса, каким видел его во сне. Он пристально глядел безумными ничего не видящими глазами и говорил: «Приезжайте, мистер Джеймс, я не ведаю, что творю, ради всего святого, приезжайте скорее». Двигатель скрежетал и плевался, затем наконец схватился. Сирс утопил педаль газа, заставив мотор взреветь, несколько раз подвигал машину вперед и назад, пробуждая ее от спячки и уминая невысокие сугробы, державшие ее. Развернув ее носом к улице, Сирс вытащил из бардачка скребок, вылез из машины и очистил 8-дюймовый прямоугольник на ветровом стекле прямо напротив руля. Остальное растопит печка. «Кое о чем тебе лучше не знать, Рики», — сказал он себе, думая об отпечатках босых детских ног на снегу, вот уже третий день появляющихся под окном его комнаты. В первое утро он плотно задернул шторы на случай, если Стелла зайдет прибраться. На второй день он понял, что у Стеллы довольно бессистемный подход к уборке в доме. Ни за какие посулы она не войдет в гостевую комнату, а будет покорно дожидаться, пока их уборщица из Холлоу сможет добраться сюда. Два утра подряд детские ноги пятнали снег, неумолимо подбиравшийся к самому окну. Сегодня же, после того как безумное лицо Эльмира бесцеремонно вытолкнуло его из сна, он увидел следы уже на подоконнике. Сколько пройдет времени, пока Фенни не появится уже в доме Гаторнов, весело топоча по лестнице вверх и вниз. Если Сирсу удастся увести его, он, возможно, выиграет больше времени для Рики и Стеллы. А между тем ему надо ехать к Эльмиру Скейлсу. Скорее, ради всего святого. Рики, несомненно, тоже получил сигнал тревоги, но, к счастью, Стелла оказалась дома и помогла удержать его. Линкольн выкатился на улицу и начал пробивать себе путь в снегу. «Еще один плюс», — подумал Сирс. «В этот час рождественского утра на улице можно встретить только Амара Норриса». Сирс отогнал от себя лицо и голос Эльмира и сосредоточился на дороге. Амар, кажется, опять работал всю ночь, потому как почти все центральные улицы Милбурна были выскоблены до нижнего слоя утрамбованного, смерзшегося снега. Здесь опасно было не справиться с управлением и уйти в занос, столкнувшись с похороненной под снегом машиной, но и только. Он представил себе, как Фенни Бейт забирается на подоконник, поднимает раму, проскальзывает в дом, принюхиваясь к запаху человечины. Да нет, на окнах ставни и запоры, и он проверил. Внутренние рамы надежно закрыты. Возможно, он ошибается. Возможно, ему следует развернуться и возвратиться домой к Рике. И в то же время он понимал, что не сможет так поступить. Он не остановился на красном сигнале светофора в конце площади и снял ногу с педали акселератора. Пусть машина своим ходом катит мимо отеля. Нельзя возвращаться. Голос Эльмира, казалось, звучал уже громче, еще слышнее нотки боли, замешательства. «Господи, Сирс, у меня голова кругом, что же здесь творится?» Он чуть повернул руль и выровнял Линкольн. Единственным трудным участком оставалось шоссе, несколько миль предательских подъемов и спусков, кюветы там по обеим сторонам полны разбившихся или застрявших машин. Может, придется и пешком добираться. «Боже мой, откуда столько крови, похоже, эти бродяги все-таки доконали меня, и мне так страшно, Сирс, мне так страшно». Сирс утопил педаль газа на долю дюйма. 3. На вершине подъема Андерхилл Роуд он притормозил. Здесь было намного хуже, чем он ожидал. Сквозь легкий снегопад и утренний сумрак виднелись красные огни снегоочистителя Амара, невероятно медленно пыхтевшего в направлении шоссе. 9-футовый сугроб, напоминавший идеальной формы гребень волны, нависал вдоль расчищенного участка улицы. Если он попытается объехать Амара, то наверняка похоронит Линкольн в снегу. Какое-то мгновение ему хотелось именно так и поступить. Утопить в пол акселератор, пролететь на всей скорости спуска и, врезавшись Линкольном в снег, пробить в нем путь, обогнав Амара на его едва ползущем троне, и выскочить на шоссе, будто Эльмир шептал ему именно об этом. «Не останавливайся, мистер Джеймс, поторопись, я не могу больше». Сирс просигналил, всей пятерней нажав на кнопку. Амар оглянулся. Увидев Линкольн, он поднял руку с оттопыренным вверх пальцем, и сквозь заднее стекло трактора Сирс увидел, как он покачивается на сиденье, с лицом, закрытым обледенелой лыжной маской, и понял сразу две вещи. Первая. Амар пьяный, чуть жив от усталости. Вторая. Амар орал ему, чтобы он разворачивался и не съезжал с холма. Колеса не удержат Линкольн на спуске. Настойчивый, умоляющий голос Эльмира не дал сердцу прислушаться к голосу разума. На холостом ходу Линкольн скатился вниз на несколько дюймов. Амар остановил трактор, встал и наполовину высунулся из кабины, опираясь рукой на одну из стоек ковша. Другую руку он вытянул в жесте регулировщика. Сирс нажал на тормоз, и Линкольн затрясся на неровном утрамбованном снегу. Амар делал круговые движения свободной рукой, чтобы он разворачивался или сдал назад. Автомобиль соскользнул еще на несколько дюймов вниз по склону, и Сирс схватился за ручной тормоз, уже не думая, как и куда направлять машину, а лишь бы остановить движение. А Эльмир все твердил. Сирс скорее очень, его высокий и умоляющий голос толкал машину вперед. И тут он увидел Льюиса Бенедикта. Тот бежал ему навстречу снизу и размахивал руками, чтобы он остановился. Полы куртки Хаки хлопали за спиной, волосы развивались. «Скорее, скорее!» Сирс снял руку с рычага тормоза и утопил педаль газа. Линкольн дернулся вперед, жалобно взвизгнув задними колесами, и полетел к подножию холма, виляя, как рыба хвостом. За фигурой бегущего Льюиса смутно виднелся Амар Норрис, застывший в безмолвном изумлении. На скорости 75 миль в час Линкольн пролетел сквозь Льюиса. Сирс открыл рот и закричал, резко выворачивая руль влево. Машина крутнулась трижды вокруг своей оси и с силой стукнула задним правым крылом снегоочиститель, прежде чем врезаться в громадный сугроб. Закрыв глаза, Сирс услышал, как что-то тяжелое с противным и мягким звуком ударилось о ветровое стекло. Мгновением позже ему показалось, что воздух вокруг сгустился, а спустя следующую бесконечно долгую секунду машина резко встала, словно ударившись о стену. Он открыл глаза, темнота вокруг, голову жгло в том месте, где он ударился ею при столкновении. Он пощупал лоб, кровь, другой рукой включил свет в салоне. Лицо Амара Норриса в маске, прижатое к ветровому стеклу, смотрело пустым глазом на пассажирское сиденье. 5 футов снега вцепились в машину, как цемент. «Вперед, братишка!» — раздался низкий голос из-за спины. Маленькая ладонь с черной землей под ногтями протянулась вперед и погладила Сирса по щеке. Свирепость собственной реакции поразила Сирса. Он заметался из стороны в сторону на сиденье, пытаясь выбраться из-за руля, совершенно не задумываясь о своих действиях и движимый лишь спазматическим отвращением. Щеку жгло в том месте, где коснулась ее детская ладонь. Замурованная машина уже наполнилась запахом разложения. Он обернулся. Они были на заднем сиденье, глазели на него с раскрытыми ртами. Похоже, он их тоже напугал. Отвращение к этим грязным тварям буквально взорвало его. Он не умрет покорно в их руках. Резко выдохнув, Сирс подался вперед и впервые за 60 лет ударил кулаком, задев скулу Грегори и ободрав на ней кожу до сырой мягкой ткани. Блестящая жидкость проступила у того на щеке. «Ага, так вас можно ранить!» — вскричал он. Рыча, они набросились на него. 12 дня, Рождество, 4. С первых слов, произнесенных Хардести, Рикки понял, что шериф опять пьян. А когда он сформулировал несколько предложений, Рикки понял еще одно. Милбурн остался без шерифа. «Вы знаете, как все оформить», — сказал Хардести и рыгнул. «Так что займитесь этим. Вы меня слышите, Гаторн?» «Я слышу вас, Уолт». Рикки присел на диван и посмотрел на Стеллу, закрывшую лицо руками. «Как же она сейчас убивается?» — подумал он, что отпустила его одного, что отправила его без благословения, даже не поблагодарив. Дон сидел на корточках рядом с креслом Стеллы и обнимал ее за плечи. «Ага, слушайте. Ну, так слушайте. Я когда-то служил на флоте, слыхали, адвокат, Корея, заработал 3 нашивки, слышите меня?» Громкий треск. Хардести рухнул в кресло и сбил лампу. Рикки не отвечал. 3 проклятущие нашивки. Моряк с печки Бряк. Можете называть меня героем, возражать не буду. Короче, не утруждайте себя и не указывайте мне, чтоб я поехал на ферму. Сосед зашел к ним около 11, обнаружил их. Скейлс их всех порешил, застрелил, а потом лег под свое треклятое дерево и снес себе из ружья полголовы. Полиция штата забрала все тела на вертолете. А теперь скажите-ка мне, адвокат, почему он это сделал? И почему вы знали, что там что-то случилось? Потому что когда-то я брал машину у его отца, сказал Рикки. Хотя это для вас пустой звук, Уолт. Дон поднял на него глаза, а Стелла еще сильнее прижала ладони к лицу. Пустой звук, черт бы вас взял, великолепно. Ну что ж, можете поискать себе другого шерифа. Я завяжу, как только окружные бульдозеры пробьются к нам, и я волен поехать, куда глаза глядят, попомните мое слово. куда угодно, и не из-за того, что тут творится, не из-за маленькой мясорубки, которую устроил Скейлз. Вы и ваши дружки-суки-богатеи до сих пор что-то прячете в рукаве, до сих пор, и чтобы оно не вытворяло, лучше сидеть и сопеть в трубочку. Я прав, вырезали всю семью Скейлза. Жди теперь чего угодно, правильно? И кто же свалил все это на нашу голову? А, мистер адвокат, вы, а, Рики молчал. Можете называть это Анной Мастин, да только все это ваш обыкновенный адвокатский треп. Дьявол, я всегда думал, что вы козел, Гаторн. Но вот что я скажу вам, если кто-то вдруг покатит на меня бочку, вам не поздоровится. Вы и ваши дружки вечно суетесь под руку и достаете меня своими бредовыми идеями, если у вас еще остались дружки. Вот и займитесь делом, а я буду сидеть тут, пока не разгребут дороги. Я разогнал помощников по домам, и я застрелю любого, кто попробует подойти к участку. Все вопросы потом. А как насчет Сирса? Спросил Рики, зная, что Хардести не заикнется об этом, пока он сам не спросит. Кто-нибудь видел Сирса? О, Сирс Джеймс. Ну да, весьма интересный случай. Полицейские штата его нашли, увидели его машину, наполовину заваленную снегом, в самом низу Эндерхилл Роуд, рядом трактор, весь раз раздолбанный. Можете забрать его и похоронить, где пожелаете, мой маленький друг. Если, конечно, в этом чертовом городе еще не всех порубили на куски или не высосали напрочь. Уф, он опять рыгнул. Я нажрался, как свинья, адвокат, и буду продолжать в том же духе, а потом отвалю отсюда. И пошли вы все к черту. Он бросил трубку. Рики сказал, Хардести сошел с ума. Сирс погиб. Стелла зарыдала, и вскоре они втроем сбились в круг, положив руки друг другу на плечи, словно искали утешения в этом простом жесте. «Я остался последний», — проговорил Рики в плечо жены. «А боже, Стелла, я последний». Позднее тем же вечером каждый из них, Рики и Стелла в своей спальне, Дон в гостевой, услышали звуки музыки, шумные трубы и хриплые саксофоны, веселую идиллическую музыку ночи, настоящий соул, плавную и текучую музыку американских низов, и, вслушиваясь в нее, они с возрастающим напряжением улавливали, как растет ее темп, ее веселье и разнузданность. Оркестр доктора Рэббитфута праздновал. 5. Миновало Рождество, и даже соседи перестали видеться друг с другом, а самые отчаянные оптимисты, строившие планы на новогодний вечер, понемногу забыли о них. Все общественные заведения оставались закрытыми, Янг Бразерс и библиотека, церкви, аптеки и офисы. На Уит-Роу сугробы подобрались к подоконникам первого этажа. Не работали даже бары, и толстый Химфри Стеллидж отсиживался в своем доме, что стоял позади ресторана, играл с женой в карты и, прислушиваясь к завыванию ветра, говорил, что когда снегоуборочные из округа пробьются к ним, он станет снова зарабатывать побольше минта, ведь ничто не гонит народ в бары так, как непогода. Жена его сказала, «Ты рассуждаешь, как могильщик». И после этой фразы их разговор, как и карточная игра, увяли. Все уже знали о Сирсе, и об Амаре Норрисе, и о самом страшном, о том, что сотворил Эльмер Скейлз. Казалось, если достаточно долго прислушиваться к легкому шороху падающего снега, услышишь не только то, что он шепчет тебе, что ждет тебя, но и поведает какую-то страшную тайну, тайну, способную окрасить твою жизнь в черный цвет. Некоторые жители Мелбурна внезапно просыпались по ночам в 3-4 часа и думали, что им снится один из детей Скейлза, стоящий в ногах у кровати и ухмыляющийся, и не могли никак вспомнить, который же из мальчиков это был. Очевидно, Дэви, а может Батч или Митчелл, однако вот он, стоит рядом, ребра просвечивают сквозь кожу на худеньком теле, и изможденное лицо тоже светится. Со временем все узнали и о Хардести, как он стал добровольным затворником в своем участке в компании страшных тел, дожидавшихся в камерах. У обоих мальчишек-пиграмов были снегоходы, и как-то раз они причалили к двери участка, чтобы проведать шерифа, а точнее, проверить, на самом ли деле он свихнулся, как говорят взрослые. Едва лишь они слезли со снегоходов, как в окне появилась отекшая и спитая физиономия и приникла к стеклу. Хардести погрозил мальчишкам пистолетом и заорал, что если они сейчас же не стянут эти чертовы лыжные маски и не покажут ему свои лица, то лиц у них вообще не останется. Многие рассказывали, что знают человека, у которого есть друг, так вот этот друг клянется, что, проходя мимо шерифовой конторы, слышал, как Хардести орал, не на кого-то конкретно, может на себя самого, а может на того, Кто в такую погоду запросто разгуливает по Милбурну, свободно проскальзывает в сновидения горожан и свободно покидает их, прячась по темным углам. На того, кто заводит по ночам музыку, такую на первый взгляд радостную и праздничную, а на самом деле пробуждающую самые мрачные и зловещие чувства. И люди прятали головы в подушки, уговаривая себя, что это где-то играет радио или ветер фокусничает. Они выдумывали все, что угодно, лишь бы до последнего мгновения не верить и не ведать о том, что там, за их окнами, в городе, поселилось нечто такое, что делает эти звуки такими пугающими. Питер Барнс поднялся с постели в эту ночь, тоже услышав музыку и подумав, что на этот раз братья Быты, Анна Мастин и доктор Рэббитфут пришли именно за ним, и в то же время сознавая, что причина в другом. Он запер дверь своей комнаты, забрался в постель и зажал уши ладонями. Однако неистовая музыка стала еще громче. С каждым мгновением нарастая, она приближалась по улице и прекратилась прямо перед его домом. Словно невидимый палец нажал на магнитофоне кнопку «Стоп». Навалившаяся тишина источала еще больше энергии, чем только что звучавшая музыка. Питер, не в силах терпеть это напряжение, тихонько встал с кровати и выглянул в окно. Внизу, где он недавно видел, как отец шагает по улице на работу, напоминая маленького русского, в серебристом лунном свете выстроилась цепочка людей. Он узнал каждого из стоявших на свежем снегу, где когда-то пролегала улица. Задрав кверху головы, с раскрытыми ртами глядели на него все умершие горожане, и он не мог понять, стояли ли они в его воображении или Грегори Бейт и его покровительница каким-то образом транслировали их подвижное изображение. А может, тюрьма Хардести и полдюжины могил вдруг вскрылись и выпустили своих обитателей погулять. На него глядели Джим Харди, страховой агент Фредди Робинсон, старый доктор Джеффри Льюис Бенедикт и Харлан Ботс. Он недавно скончался, очищая от снега свою дорожку. А Марнер Рис и Сирс Джеймс стояли рядом с дантистом. Сердцем Питер потянулся к Сирсу, и он опять взглянул на адвоката. Он понял, отчего вновь зазвучала музыка. Из-за спины Сирса вышла девушка, и Питер узнал Пенни Драгер. Ее когда-то привлекательное лицо было пустым и неживым, как у остальных. Стайка ребятишек окружила высокое тощее пугало с ружьем, и Питер, кивнув, шепнул себе: «Скейлс». Он не знал. Затем толпа расступилась, пропуская вперед его мать. Это был не тот похожий на нее призрак, встретивший его на парковке у Бэй-3. Как и из других, из его матери выпили жизнь, ее оболочка была слишком пуста, и Питер не впал в отчаяние, лишь сердце его дрогнуло. Кристина сделала несколько шагов вперед, к границе их участка, затем протянула к нему руки, рот беззвучно шевелился. Он знал, что человеческие слова не могут звучать из этих губ, из этого управляемого тела. Возможно, это была лишь мольба о помощи или плач. Она, они, все просили его выйти. Или молили о покое, о сне. Питер заплакал. Они казались такими испуганными и совсем не страшными. Печальные и жалкие, они стояли под его окном и будто просто снились ему. Их пригнали сюда бытая их хозяйка, надеясь заполучить его, Питера. Слезы стыли на щеках. Питер отвернулся от окна. Господи, сколько же их, сколько их. Он упал навзничь на кровати и лежал, устремив взгляд в потолок. Скоро они уйдут. А вдруг утром он выглянет из окна и опять увидит их внизу, вмерзших в сугробы, как снеговики. И тут вновь взметнулась музыка, взорвавшись ярко-красной вспышкой. Да, они уходят, маршируя в такт ликующему оркестру доктора Рэббитфута. Когда музыка замерла вдалеке, Питер встал и опять подошел к окну. Точно, ушли, и даже не оставили следов на снегу. Он спустился в темную гостиную и увидел полоску света, выбивающуюся из-под двери телевизионной комнаты. Питер легонько толкнул дверь. Телевизор показывал светлые беспорядочно движущиеся точки, по которым плыла черная полоса и, скрываясь за рамкой экрана, вновь появлялась сверху. Стойкий густой запах виски наполнял комнату. Отец с открытым ртом лежал в кресле, откинувшись на спинку и чуть похрапывая. Галстук развязан, кожа на лице и на шее желто-серая, как пергамент. Почти пустая бутылка и полный стакан соседствовали на столе. Питер подошел к телевизору и выключил его. Затем легонько потряс отца за плечо. Отец открыл мутные и сонные глаза. «Пит, что за музыка? Тебе приснилось? Сколько времени?» «Почти час. Я думал о твоей матери. Ты так похож на нее, Пит. Мои волосы, ее лицо. В этом тебе повезло. Я тоже думал о ней». Отец выбрался из кресла, потер щеки и взглянул на Питера абсолютно трезво. «Ты повзрослел, Пит. Странно, я только сейчас заметил, что ты стал мужчиной. Питер, взволнованный, не отвечал, не хотел тебе говорить. Сегодня днем мне звонил Эд Винути, а он слышал от полицейских штата. Эльмер Скейлс, фермер, помнишь, жил недалеко от города, оформлял у нас закладную. Помнишь его детишек? Эд сказал, что он убил их, всех, перестрелял детей, потом застрелил жену, а потом, себя. Питер, город сходит с ума. Пойдем спать, сказал Питер. 6. Несколько дней Милбурн оставался недвижим, как карточная игра Химфри Стеллиджа, брошенная после того, как у его жены вырвалось слово, показавшееся им обоим верхом неприличия. Могильщики и могилы были запретной темой, поскольку все в городе хорошо знали или приходились родственниками тем, чьи тела покоились под простынями в тюрьме. Люди просиживали у телевизоров, питались размороженными полуфабрикатами и молились, чтобы линия электропередачи не оборвала. Люди избегали друг друга. Выглянув в окно и увидев пробирающегося в глубоком снегу к входной двери соседа, невольно примешь его за таинственное существо, обращенное стихией в свое дикое, свирепое и небрежное подобие, и поймешь, что он кинется на любого, кто посмеет заглянуть в тот магазин, где он покупает еду себе и своей семье. Его уже коснулась паутина чар неистовой музыки, от которой вы пытались убежать, и если он заглянет в ваше окно из стеклопакета и увидит вас, едва ли его глаза будут напоминать человеческие. Если старого доброго Сэма, помощника менеджера шиномонтажной мастерской Яса Покера, или старого доброго Эйса, пожарного на пенсии, работающего на обувной фабрике в Эндикотте, невероятно скучного, однако отправившего своего сына в медицинский колледж, не было поблизости и они не следили за вами голодным взглядом, означавшим «чего уставился, ублюдок», значит, все обстояло куда хуже. Вам уже никто не угрожал, потому что угрожать было некому. Улицы стали проходимы лишь для пешеходов. 9-футовые, 12-футовые заносы, непрекращающаяся метель, нависшее тусклое небо. Дома на Хавен-Лейн и Милроус-авеню выглядели брошенными. Крепкие ставни и плотные шторы отгородили жителей от окружающего мира. Город выглядел так, словно все его жители легли под простыни в камерах Хардести. И сейчас, когда кто-то из старожилов города вроде Кларка Маллигана или Ролла Драгера смотрел на это, сердце его болезненно сжималось от прикосновений холодного ветра. Так было днем. Между Рождеством и Новым годом простые горожане, ничего не слыхавшие о Еве Галли или Стрингере Дедами и думавшие о клубе фантазеров, если они вообще когда-то думали о них, как о коллекции музейных экспонатов, ложились спать все раньше и раньше, поначалу в 10, затем в 9:30, потому что навязчивая мысль о жуткой погоде за окном вызывала желание закрыть глаза и не открывать их до рассвета. И если дни пугали, то ночи просто ужасали. Ветер носился по улицам, бился в двери и ставни, и 2-3 раза в каждую ночь бился в стены, словно штормовой вал, и сотрясал их с такой силой, что мигал свет. Мальчишки Пиграмов слышали ночью какой-то стук в окно своей комнаты, а утром увидели на сугробе отпечатки босых ног. Неутешный Уолтер Барнс был не единственным, кто решил, что город сходит с ума. В последний день уходящего года мэр города смог наконец обойти 3 помощников шерифа и приказал им вытащить Хардести из участка и отправить в больницу. Мэр опасался, что, если они не расчистят улицы, начнется мародерство. Он назначил Леона Черчилля исполняющим обязанности шерифа. Это был самый крупный и самый тупой из помощников, однако самый послушный, и сказал ему, что если он не приведет в порядок трактор Амара Норриса и не займется уборкой снега, то мгновенно лишится работы. Так что в канун новогоднего праздника Леон Черчилль отправился в муниципальный гараж, осмотрел трактор и обнаружил, что тот не так уж плох. Линкольн Серса погнул кое-где лопасти снегомета, но все остальное было в рабочем состоянии. В то же самое утро за первый час уборки он заработал столько похвал от мэра, сколько Амар Норрис не сумел за всю жизнь. Но когда помощники пробились в контору шерифа, они обнаружили лишь пустую комнату и провонявшую раскладушку. За 4 дня Уолт Хардести исчез. От него остались 4 пустых бутылки из-под бурбона, ни записки, ни намека на то, куда он отправился, и, разумеется, никаких признаков той выворачивающей внутренности паники, охватившей его, когда он оторвал голову от стола, чтобы подкрепиться виски, и услышал шум из камер. Поначалу Хардести показалось, что он слышит разговор, затем звук, с которым мясник бросает шмат мяса на колоду. Не ед, он не станет дожидаться, пока тот, кто там шумит, пойдет по коридору сюда, А наденет-ка он шляпу, пальто и тихонько ретируется на улицу, в метель. Он наделся быстро и четко, как курсант по команде, и вдруг чья-то рука ухватила его за локоть и спокойный голос проговорил прямо в ухо. Вот и встретились, шериф. Когда трактор Леона раскопал его, Уолт Хардести напоминал статую, искусно вырезанную из слоновой кости статую 90-летнего старика. 7. Хотя синоптики предсказывали еще больше снега в первую неделю января, он шел всего лишь два дня. Хемфри Стеллидж опять открылся, работая в баре в одиночку. Анни и Энни, отрезанные бездорожьем в своем селе, отсутствовали и обнаружил, что торговля идет куда лучше, чем он предполагал. Он простаивал за стойкой по 16 часов и, когда жена приходила сделать гамбургеры, говорил ей: «Ну вот, видишь, дороги немного разгребли, ребята теперь могут сесть за руль, и первое место, куда они направляются, это бар, где и сидят целый день. Это тебе о чем-нибудь говорит?» «Ты все сам сказал», — отвечала она. «В любом случае погодка для выпивки, в самый раз», — радовался Хемфри. «Погодка для выпивки, более того, Дон Вандерли, подъезжая с Питером Барнсом к дому Гаторнов, размышлял о том, что в этот сумрачный, все еще невероятно морозный день погода напоминала разум пьяного в стельку. Не было сверхъестественных вспышек яркости, которые он видел в Мелбурне несколько недель назад. Не светились двери и изгороди, не переливались неожиданные цвета, никакого волшебства. Все, что не было белым, выглядело тусклым и безжизненным. Не было солнца, и не было четких теней, а все, что пряталось в тени, казалось чересчур темным. Он бросил взгляд через плечо на крепко перевязанный сверток на заднем сиденье. Их жалкое примитивное оружие, найденное в доме Эдварда. Теперь, когда у него созрел план и они втроем были готовы дать бой, даже эта унылая погода пророчила им поражение. Хорошо воинство. Он, да взвинченный 17-летний паренек, да старенький простуженный адвокат, на какое-то мгновение их затея представилась ему комично безнадежной. Однако без них не оставалось даже надежды. «А помощник шерифа чистит хуже Амара», — раздался голос Питера справа. Это было сказано лишь для того, чтобы прервать молчание, но Дон кивнул. Мальчик был прав. Леон явно испытывал трудности с тем, чтобы удерживать ковш на нужной высоте, и после того, как трактор проезжал по улице, она приобретала необычный террасный вид. Машина двигалась по разноуровневой поверхности, как карусельный паровозик. По обеим сторонам улицы здесь и там валялись сбитые почтовые ящики. Черчилль цеплял их краем ковша. «На этот раз мы хоть что-то попытаемся сделать», — спросил Питер. «Попробуем попытаться», — ответил Дон, искоса глянув на него. Питер напоминал молоденького солдата, побывавшего за две недели в дюжине перестрелок. Смотришь на него и ощущаешь горечь спаленного адреналина. «Я готов», — заявил парень. Его слова звучали решительно, но Дон почувствовал, как напряжены его нервы, и задумался, сможет ли этот мальчик, уже сделавший намного больше, чем он сам и Рики, вынести еще одно испытание. «Погоди немного, ты еще не знаешь, что я задумал», — сказал Дон. «Может, ты откажешься, и это будет в порядке вещей. Я пойму, Питер. Я готов», — повторил паренек, и Дон почувствовал, как он весь содрогнулся. «И что же вы задумали?» «Еще раз наведаться в дом Анны Мастин», — ответил он. «Я все объясню Урике». Питер тихонько вздохнул. «Я все равно готов». 8. «Это было частью сообщения на пленке с Альмой Мобли», — сказал Дон. Рики Гаторн, чуть подавшись вперед, сидел на диване, но смотрел не на Дона, а на упаковку Клиникса на столе перед ним. Питер Барнс покосился на него и тут же отвел глаза, устало привалившись головой к спинке дивана. Стелла была наверху, успев однако при встрече обжечь Дона предостерегающим взглядом. «Послание адресовано мне, и мне не хотелось бы обсуждать его с кем бы то ни было», — объяснил он. «Особенно с тобой, Питер. Хотя, возможно, ты представляешь себе его характер. Психологическое давление», — сказал Рики. «Да, но я долго размышлял над одной фразой, которая может подсказать нам, где ее искать. Я думаю, она намеренно дала эту подсказку, или намек, можно назвать как угодно». «Продолжайте», — сказал Рики. «Она говорила, что мы, человечество, живем в плену своего воображения. Так что если мы хотим взглянуть на нее или на одного из них, мы должны искать их в нашем воображении, в наших снах». «В наших снах», — повторил Рики. «Понятно. Она имеет в виду Монтгомери-стрит. Что ж, мне следовало бы раньше догадаться, что с этим домом мы в тот раз не закончили. Мы сознательно тогда не взяли тебя с собой», — повернулся Рики к Питеру. Теперь же у тебя гораздо больше причин не ходить туда. Что скажешь? Я должен идти, ответил Питер. Вероятно, именно это она и имела в виду, продолжил Рики, все еще изучая Питера осторожным взглядом. Сирс, Льюис, Джон и я, всем нам каждую ночь на протяжении года снился этот дом. И когда мы с Сирсом и Доном побывали там, когда нашли твою мать и Джима, она не стала атаковать нас самих, но атаковала наш разум. И если есть в этом хоть капля утешения, то сама мысль о возвращении туда пугает меня до ужаса. Питер кивнул. Меня тоже, и, будто испуг Рики придал ему немного мужества, договорил. Что в пакете, Дон? Дон вытянул руку и взял с кресла тугой сверток. Всего лишь две вещи, которые я подобрал в доме. Возможно, они нам пригодятся. Он положил сверток на стол и раскатал его. Все трое взглянули на топор с длинной ручкой и охотничий нож. Все утро я точил и смазывал их. Топор был весь в ржавчине, Эдвард рубил им дрова для камина. Нож ему дал актер, он снимался с ним и подарил дяде, когда тот опубликовал книгу о нем. Красивый нож. Питер склонился пониже над столом и взял нож, тяжелый. Он повертел его в руках, 8-дюймовое лезвие с безжалостным скосом на кончике острия и желобком во всю длину, резная рукоять искусной ручной работы. Нож явно предназначался лишь для одной цели. Это было орудие убийства. Но нет, припомнил Дон, он лишь выглядел, как орудие убийства. Его изготовили специально под руку того актера, для хорошего кадра. Однако лежавший рядом топор был грубым и лишенным всякого изящества. У Рики свой нож, пояснил Дон. Питер, ты можешь взять нож Бауи. Я возьму топор. Выходим прямо сейчас, а чего ждать? Рики сказал. Погодите, я схожу наверх и предупрежу Стеллу. Я скажу, что, если мы через час не вернемся, пусть звонит тому, кто сейчас замещает шерифа кому угодно, и пусть присылают машину к дому Робинсона. Он повернулся и начал подниматься по лестнице. 9. Мы опять войдем с заднего двора, сказал Дон Рики в машине. Они только что подъехали к дому. Рики кивнул. Надо постараться действовать как можно тише. Не волнуйтесь за меня, сказал Рики. Дон подумал, что никогда не видел Рики таким слабым и старым. А знаете, я смотрел тот фильм, откуда пришел ваш нож. Сцена его создания довольно продолжительная. Человек расплавил кусок метеорита или астероида и сделал из него лезвие. Вероятно, думал, что... Рики остановился, тяжело дыша, и, убедившись, что Питер тоже слушает, продолжил. Вероятно, думал, что нож будет обладать необыкновенными особенностями. Самый твердый металл, неизвестный до сих пор на планете, волшебный как бы, из космоса, Рики улыбнулся, типичная киношная глупость, хотя нож довольно симпатичный. Питер вытащил нож из кармана короткого шерстяного пальто и секунду каждый из них, слишком взволнованных, чтобы сознавать свое ребячество, смотрел на него. Открытый космос питал воображение полковника Бауи, проговорил Рики. В кино, Бауи, начал было Питер, припоминая что-то из уроков истории 10 класса, и резко замолчал. Бауи умер в Алама. Он сглотнул, помотал головой и повернулся лицом к дому Галли. Вот чему следовало поучиться у Джима Харди. Доброе волшебство рождается только из человеческих усилий, а злое выползает из любого темного угла. Вперед, скомандовал Дон и строго посмотрел на Питера, призывая хранить молчание. Руками они отгребли снег от задней двери и, стараясь держаться вместе, вошли внутрь. Питеру дом показался таким же темным, как и в ту ночь, когда они с Джимом побывали в нем. Пока Дон не повел их в кухню, он был уверен, что не отважится перешагнуть порог. И даже тогда он на мгновение испугался, что упадет в обморок или закричит от страха. В сумраке дома ему грезился чей-то шепот. В прихожей Дон указал на подвальную дверь. Он и Рики достали из карманов ножи, а Дон отворил дверь и повел их за собой в подвал. Питер чувствовал, что лестница и подвал – самое страшное для него. Он быстро глянул вниз, под ступени, и увидел лишь оборванную паутину. Затем они с Доном медленно пошли к секции забора, а Рики двигался вдоль другой стены. Длинный нож в его руке казался крепким и надежным. Даже зная, что вот сейчас ему придется взглянуть на то место, где Сирс нашел тело его матери и Джима Харди, Питер уже понимал, что не отключится, не закричит, не выкинет глупость. Нож словно передал ему крепость закалки своего лезвия. Они дошли до глубокой тени справа от забора. Без малейших колебаний Дон шагнул в нее, Питер, за ним, еще крепче сжав в руке нож. Нужно рубить с плеча, вспомнилось ему из какого-то приключенческого рассказа. Если не держать нож лезвием вниз, Его труднее выбить у тебя. Рики обходил забор слева, его била дрожь. Дон опустил топор. Оба мужчины заглянули под скамейку у дальней стены. Питера передернуло. На этом месте лежали тела. Потому, как выпрямились Дон и Рики, он понял. Сейчас здесь нет ничего и никого, и они ждут, пока он закончит осматривать свой угол. Питер еще раз наклонился и тоже заглянул под скамейку. Темная бетонная стена, серый цементный пол. Он выпрямился. «Остался верхний этаж», – прошептал Дон, и Рики кивнул. Уже в прихожей, у лестницы, Питер украдкой быстро оглянулся через плечо, чтобы убедиться, не стоит ли за спиной, скались как тогда, Грегори в черных очках, а затем взглянул наверх. Рики повернулся и вопросительно посмотрел на него. Он кивнул, порядок, и последовал за ним. Перед дверью спальни Рики остановился и кивнул. Питер крепко сжал рукоять ножа. Очевидно, это та самая комната, что снилось старикам, и, что бы это ни означало, именно в ней он видел Фредди Робинсона, именно здесь он сам чуть не погиб. Дон обошел Рики и взялся за ручку двери. Рики коротко взглянул на него, сжал губы и вновь кивнул. Дон открыл дверь. Питер заметил тоненькую струйку пота, вдруг побежавшую с виска писателя, и весь похолодел. Поднимая топор, Дон быстро шагнул за порог. Ноги сами внесли Питера в комнату, словно кто-то втянул его за невидимую веревку. Он резко, как будто выхватывая фрагменты фотовспышками, осмотрел спальню. Дон, ссутулившись с поднятым к плечу топором, стоял сбоку. Пустая кровать, пыльный пол, голая стена, окно, которое когда-то, много лет назад, ему удалось открыть. Рики Гаторн с открытым ртом за его спиной. Стена с маленьким зеркалом на ней. Пустая спальня. Дон опустил топор, напряжение покидало его лицо. Рики пошел вперед крадучись, словно хотел дотошно изучить каждый дюйм комнаты и убедиться, что ни Анна Мастин, ни быты не прячутся здесь. Питер заметил, что уже не так сильно сжимает в руке нож, расслабился. Комната была безопасна, и если это так, то и весь дом тоже. Он взглянул на Дона, уголки губ писателя чуть приподнялись. Он улыбался. Питер вдруг почувствовал, что выглядит со стороны по-дурацки. Стоит тут на пороге и улыбается Дону, и тоже пошел вперед, еще раз обходя уголки комнаты, только что проверенные Рики. Под кроватью ничего, пустой шкаф. Он подошел к дальней стене, на пояснице дернулась мышца. Питер коснулся пальцами стены, холодная и грязная. На пальцах остался серый налет. Он повернулся к зеркалу. Испугав всех, Рики громко закричал: «Не смотри в зеркало, Питер!» Слишком поздно. На него дохнул легкий ветерок, и он невольно наклонился вперед и приблизил лицо, чтобы всмотреться повнимательней. Его отражение таяло и становилось смутным бледным обрисом, и там, за этим обрисом, показалось лицо женщины. Лицо незнакомое, но Питеру почудилось, что он без памяти в нее влюблен. Крошечные милые веснушки, развивающиеся пушистые светлые волосы, добрые лучистые глаза, изумительно очерченные нежные губы. Его сердце замерло от внезапного чувства, и он понял, что ее лицо таило нечто такое, что выше его понимания, и надежды, и радость, и ссоры, и измены, все то, чего ему никогда больше не испытать. Он ощутил всю незначительность, поверхностность и бедность отношений с девушками, которыми прежде увлекался, и увидел в себе бездну неистраченной нежности. И она, подавшись к нему, заговорила: «Замечательно, Питер, ты хочешь стать одним из нас, ты должен стать одним из нас, ты уже один из нас». Он не двигался и не отвечал, а потом кивнул и сказал: «Да, и твои друзья тоже. Ты будешь жить вечно, жизнь твоя станет песней, моей песней, ты будешь со мной и с ними вечно, и мы полетим, как песня. Тебе нужно всего лишь пустить в ход свой нож, Питер, ты знаешь, что надо делать, просто подними свой нож, подними руку, замахнись, подними нож и повернись». Подняв нож, Питер уже разворачивался, но зеркало начало падать, и, продолжая напевно говорить, ударилось об пол и разбилось. «Очередной трюк, Питер», — раздался голос Рики. «Мне следовало предупредить тебя, но я боялся разговаривать». Всего лишь трюк, Питер в замешательстве глядел вниз, на осколки, затем, очнувшись, задрожал и обнял Рики. Выпустив Рики из объятий, Питер наклонился над одним из осколков, потянулся к нему ладонью. «Легкий ветерок, станет песней, моей песней», все так же струился. Он почувствовал, как Рики рядом весь напрягся. Половинка нежного чувствительного рта виднелась из-под ладони Питера. Питер наступил каблуком на разбитое зеркало, затем поднял ногу и опустил еще раз, и еще, превращая серебристое стекло в тысячу кусочков. 10. Через 15 минут они уже ехали к центру города. «Она хочет сделать нас такими же, как Грегори и Фенни», — сказал Питер. «Именно это она имела в виду. Жить вечно. Хочет превратить нас в таких же тварей. Мы не должны позволить ей этого», — сказал Дон. «Иногда вы говорите так смело», — Питер покачал головой. «Она сказала, что я уже стал одним из них, потому что, когда я увидел, как Грегори превратился в Ну, вы знаете, он сказал, что он — это я. Вот и Джим был таким, просто пер напролом, никогда не останавливаясь, ни в чем не сомневаясь. Тебе нравилось это в Джиме?» — сказал Дон, и Питер кивнул, на лице блестели слезы. «Мне бы это тоже понравилось», — добавил он. «Сильные энергичные люди притягивают к себе, но она же знает, что я слабое звено», — сказал Питер и закрыл лицо руками. «Она пыталась использовать меня, и ей почти удалось. Она могла использовать меня, чтобы расправиться с вами и с Рикки. Разница между тобой, между всеми нами и Грегори Бытом», — объяснил Дон, — «в том, что Грегори хотел, чтобы его использовали. Он шел на это сознательно. Он искал этого. Но ей почти удалось заставить меня тоже захотеть», — повторил Питер. «Боже, как их ненавижу!» Рикки заговорил с заднего сиденья. «Они забрали твою мать, Питер, почти всех наших друзей и брата Дона. Мы все ненавидим их, и ей по силам сделать то же самое с кем угодно из нас. Остановите машину!» — вдруг воскликнул Питер. «Стойте!» Он засмеялся. «Я знаю, где они, в вашем воображении». Смех его взвился дрожащим, истерическим фальцетом. «Ведь так она сказала, ищите в вашем воображении. А что у нас не закрывалось, что работало в пургу, в снегопад? Ради бога, а чем ты?» Дон резко развернулся на сиденье лицом к Питеру, внезапно ставшему таким открытым и уверенным. «Вот о чем», — сказал Питер, и Дон проследил за его вытянутым пальцем. На другой стороне улицы сияла неоном гигантская красная вывеска «Риальто», а под ней черными буквами чуть помельче «Последние доказательства мудрости Анны Мастин. Ночь живых мертвецов. 11». Стелла 60-й раз посмотрела на наручные часики и резко встала, чтобы сверить их с часами на каминной полке, спешившими, как правило, на 3 минуты. Рикки с друзьями уехали минут 30-35 назад. Она вспомнила, как тревога мужа в рождественское утро передалась ей, как она чувствовала тогда, что, если Рикки не предпримет что-то, не начнет действовать немедленно, случится нечто ужасное. Теперь же Стелла была уверена, что, если она сейчас же, сию секунду не помчится к дому Робинсона, случится нечто ужасное уже с Рикки. Ей велели ждать час, но час – это слишком долго. Что бы там ни страшило ее мужа и клуб фантазеров, оно жило в том доме и сейчас подкарауливало его там. Стелла никогда не считала себя феминисткой, однако она давным-давно убедилась, насколько мужчины ошибаются, воображая, что могут делать все самостоятельно. Пусть такие, как Милли Шин, запирают все двери и окна, им вечно мерещится всякая ерунда, когда их мужья умирают или бросают их. Если какая-то непредвиденная катастрофа уносила их мужей, они в страхе съеживались, прячась за женской пассивностью и повиновением, и покорно дожидались оглашения завещания. Рикки простодушно решил, что она не годится им в помощники. Даже от подростка больше толку. Она еще раз глянула на часы, еще минуту долой. Стелла спустилась и надела пальто, затем сняла его, засомневавшись. А вдруг и вправду она не сможет им помочь? Чушь, громко сказала она, вновь надела пальто и вышла из дому. Слава богу, снегопад стих. А Леон Черчилль, заглядывавшийся на нее с тех пор, как ему стукнуло 12, расчистил некоторые улицы. Лин Шоу из автосервиса, еще одно платоническое завоевание, освободил от снега подъездную дорожку к дому Гаторнов. В этом пристрастном мире Стелла не чувствовала угрызений совести, пользуясь выгодами, которые ей дарила внешность. Она без труда завела машину. Лин, однажды отвергнутый Стеллой, почти с нежностью заботился о двигателе ее Вольво, и вырулила по дорожке на улицу. Стелла со всей возможной скоростью, какую позволяло скользкое неровное покрытие, мчалась к Монтгомери-стрит. Прямой проезд блокировали занесенные улицы, и она устремилась по тем, что успел очистить Леон. Получался солидный крюк, и она застонала, стиснув зубы. Мысленно прокручивая схему улиц, по которым ей придется кружить, Стелла набрала скорость до той, с которой обычно ездила по городу в нормальную погоду. Пороги, борозды, канавки, оставленные Леоном, подбрасывали машину, Стелла иногда больно ударялась об рули, сворачивая на School Road, не обратила внимания, что уровень покрытия там резко обрывался на 7 дюймов. Когда передняя подвеска ударилась об утрамбованный снег, Стелла утопила акселератор, по-прежнему думая о кружных путях к Монтгомери-стрит. Корма машины завиляла, снесла металлическое ограждение и почтовый ящик, Вольво закрутился, продолжая движение вперед. В панике Стелла вывернула руль как раз в тот момент, когда машина нырнула с очередной насыпи, оставленной Черчиллем. Вольво лег на бок, бешено крутя колесами, а затем, все еще двигаясь вперед, завалился на металлическое ограждение. «Дьявол!» – прошипела Стелла, вцепившись в руль и тяжело дыша, и приказала себе не дрожать. Она распахнула дверь и посмотрела вниз. Если развернуться на сиденье и свесить ноги, то до земли останется всего лишь 3-4 фута, а машину придется бросить здесь, без тягача ее с изгороди не стащить. Стелла развернулась, опустила ноги, глубоко вздохнула и оттолкнулась от кресла. Приземлилась она тяжело, но удержалась на ногах и пошла вниз по School Road, не оглянувшись на Вольво. Дверь нараспашку, ключ в замке зажигания, машина висела на ограждении, как сломанная игрушка. Бог с ней, скорее крики. В четверти мили впереди стояло мутным темно-коричневым силуэтом здание средней школы. Едва до Стеллы дошло, что придется голосовать, как из серой дымки за спиной показалась голубая машина. Она повернулась и вытянула руку с поднятым вверх большим пальцем.